Глава 15. Санаторий «Южные сады». Член Совета Гарада Ксана Савьен Румара. Серьезное предупреждение. Нас встречали. Да как встречали. Подумать не мог, что мои земляки-гарадцы столь близко к сердцу примут полет горного эха, обретение братьев по крови и разуму, а также историю Кимрара Гели и Сережи Ермолова. Были некоторые сомнения насчет малыша. Все-таки он плазмоид, чьи родичи убили троих силгурдов и чуть было не уничтожили всю экспедицию. Но оказалось, что сомнения напрасны. Малыша приняли нормально. Без восторга, но нормально. Как ответил Савьен Румара на вопрос корреспондента ведущего информационного агентства Гарада, когда его спросили об отношении к малышу, «Нормальное у меня к нему отношение. Какое и должно быть у взрослого к ребенку другого вида, который волею обстоятельств очутился вдали от дома. Он нуждается в заботе и даже любви. Искренне надеюсь, что получит от нас и то, и другое. Знаете такое выражение «дети не виноваты»? Этот маленький плазмоид или призрак, уж не знаю, как вы, журналисты, его назовете, не виноват в том, что произошло. Более того, он сам и наше отношение к нему – залог установления нормальных отношений с его родителями и всей расой плазмоидов. Итак, встреча. В космопорт Новой Ксамы пришли сотни и сотни людей. Нас, Валерия Быковского, Юджина Сернана, меня и всех членов экспедиции на Горном Эхо буквально засыпали цветами. И мы пожали столько рук и получили столько поцелуев от красивых девушек, что пальцы онемели, губы распухли, а щеки горели огнем. «Как хорошо, что здесь нет моей жены», сказал Юджин Сернан, когда мы разместились в салоне гравилета, который должен был доставить нас в нашу резиденцию. «Сцена ревности, достойная пера Шекспира, была бы обеспечена». «Нет», сказал Быковский. «Моя Валентина не такая». «Ой-ой», сказал Сернан. «Вот тебе и ой-ой. Пусть целуют, дурочки», сказала бы. «Мне все равно больше достанется». Юджин захохотал. «Куда мы?» – спросил я нашего сопровождающего, когда гравилет взмыл над городом. «За город», – ответил он. «Санаторий Южные сады». «Ого», – сказал я. «Шикарно». «Дорогим гостям самое дорогое», – белозубо улыбнулся сопровождающий. Санаторий Южные сады считался одним из лучших в окрестностях Новой Ксамы, которая и сама по себе выглядела словно гигантский санаторий, тонущий в зелени садов и парков. Раскинувшийся километрах в 20 от столицы на левом берегу реки Сура санаторий славился своими целебными источниками, песчаными пляжами и чистейшей речной водой и шикарными видами на лесистый правый берег, идеальным робообслуживанием, тишиной и покоем, которые невозможно найти ни в одном городе, и, разумеется, богатейшими фруктовыми садами. Санаторий был закрытый. В том смысле, что предназначенный не для всех, как абсолютное большинство подобных заведений на Гараде, а только для лучших из лучших. Похожая система была и в Советском Союзе, где путевками в лучшие санатории страны награждались герои и ветераны войны и труда, всей своей жизнью доказавшие, что заслуживают этого. «То есть сюда могут попасть только те, кто лучше всех работает и вообще служит обществу», уточнил Сернан, когда гравилет доставил нас по месту назначения, и мы выбрались из салона на ровный пласт-монолит посадочной площадки. В северном полушарии Гарада царила весна, и запахи цветущих садов накатывали на нас ошеломляющими волнами. Вдохнул и забыл обо всех тревогах. Лучшее лекарство. «Да», — сказал я. — Ты уже бывал здесь? — Нет, впервые. — А просто за деньги можно попасть? — Нет, только за заслуги перед народом Гарада. — Интересно, кто и как эти заслуги учитывает? Деньги — лучший эквивалент труда, согласись. Кто лучше всех работает, тот больше всех и зарабатывает. А значит, он вообще лучше всех. — Деньги в целом неплохой эквивалент, но не идеальный, — не согласился я. Будь так, ваша протестантская этика, которой ты, как настоящий американец, руководствуешься в своих рассуждениях, безраздельно захватила бы весь мир. К счастью, счастье не в деньгах. Я усмехнулся. Надо же, каламбурами уже заговорил. Мы шагали по широкой дорожке, выложенной разноцветной пластмонолитовой плиткой, к ожидающему нас дому. Пели птицы. Оба солнца, Гарада, Крайта и Гройта, заливали все вокруг веселыми теплыми лучами. Робот-тележка с нашими немногочисленными вещами, по дорожной сумке на брата, деликатно катил за нами. Впереди, показывая дорогу, шел сопровождающий. Рядом плыл малыш. Хорошо. Искусственный интеллект, продолжил я. Он же ИИ, он же Искин. Его не обманешь и не подмажешь. Он четко и честно учтет заслуги каждого, основанные на массе факторов, и выдаст вердикт. Достоин или недостоин. Поработай еще. То есть искусственный интеллект решает, кто поедет в этот санаторий, а кто в другой. Попроще. Да, и не только это. Искины решают массу похожих вопросов. Там, где есть возможность кумовства, как говорят в Советском Союзе, блата, взятки, всегда есть Искин, который контролирует процесс. Кошмар. Сернан передернул плечами. Это же получается, что вы добровольно подчиняетесь роботам. Сбылись худшие прогнозы наших фантастов. Посмотри на робота-тележку, который везет наши вещи, сказал я. Мы ему подчиняемся, или он нам? Это другое. Это то же самое. Искины служат людям. Это их основная задача. Служение. Защита, служение и забота о себе. Как мы все помним из трех законов робототехники. Не допустить коррупции и несправедливости – точно такое же служение, как и довести вещи до дома, убрать в квартире, приготовить ужин, показать кино или почитать книгу на ночь. Сернан хмыкнул и задумался. «Вот именно», – сказал я. «Мне другое интересно», – сказал Быковский. «Как, говоришь, река называется?» «Сура». «У нас тоже есть река Сура, приток Волги». «Слышал», — сказал я. «Совпадение, и не единственное, как ты уже мог заметить. Ксама, если уж на то пошло, весьма созвучно Москве». «Действительно», — засмеялся Быковский. «Осталось построить новую Москву». «Почему нет?» — не остался в стороне Сернан. «Новый Йорк уже есть, и вы все его знаете». «Не хотелось бы», — сказал я. «Почему?» – спросил Быковский. «Будет Москва, а где-нибудь совсем рядом новая Москва. Скажем, на юго-западе». «Не люблю мегаполисы», – сказал я. «Сколько сейчас в Москве народу проживает? 7,5 миллионов, кажется?» «Что-то вроде того», – подтвердил Быковский. «В Нью-Йорке примерно столько же», – сообщил Сернан. «Ну вот, а с новой Москвой будет не меньше 15. То же самое и в Нью-Йорке, если градостроительную политику не поменять. А оно нам надо?» «Ужас», — сказал Сернан. «Муравейник. Не хочу». «И я не хочу», — сказал Быковский. «И 7,5 миллионов — это много, а уж 15. Нас ждали. В обширной гостиной на первом этаже с высокими окнами, идущими от пола, на земле их называют французскими, и самым настоящим камином, в котором потрескивали самые настоящие дрова, был накрыт стол. Возле стола в качестве молчаливого аргумента к нашему с Сернаном разговору застыл робот-слуга с картинно перекинутой через манипулятор белоснежной салфеткой. Ему бы еще белые перчатки, подумал я, и было бы совсем прелестно. В кресле у камина, вытянув ноги, сцепив пальцы на животе и прикрыв глаза, дремал худощавый пожилой мужчина с лицом, изборожденным морщинами, словно среднеазиатский такыр, трещинами. При нашем появлении он мгновенно, словно кот, проснулся, поднялся, шагнул навстречу. Я сразу его узнал. Ксана Савьен Румара, собственной персоной. «Ну, наконец-то!» – ворчливо произнес заслуженный космолетчик, начальник ГУМП и член Совета Гарада. «Сколько можно вас ждать? Есть охота? Я проголодался». Сутки на Гараде длиннее земных на 1 час и 48 минут. Сейчас, по городскому времени, был полдень. С учетом того, что проснулись и позавтракали мы сегодня рано, предложение Савьена Румара было как нельзя кстати. Рукопожатие у старого космолетчика было таким же крепким, как и 10 лет назад, когда мы с ним познакомились. 10 городских лет. Я слышал, земляне тоже обмениваются рукопожатиями при встрече. Улыбнулся он, пожимая руки Быковскому, Сернану и мне. Мы вообще очень похожи, как выяснилось, сказал Быковский. Он и Сернан за время пребывания на Цейсане, а затем полета на Гарат, овладели языком в достаточной степени, чтобы свободно поддерживать не слишком перегруженный какими-нибудь научными или профессиональными терминами разговор. Причем говорили оба, даже почти без акцента. Тот же Юджин по данному поводу уверял меня, что гарадский язык напоминает ему один из земных языков. Вот только какой именно, он не мог понять. Ничего странного в этом лично я не видел. Не просто так слово «мама», к примеру, звучало и значило одно и то же, как на всех диалектах гарадского, так и на множестве языков земли. «Не просто похоже, как мне доложили», сказал Румара, словно продолжая мою мысль о языке. «Силгурды и люди генетически идентичны. Это уже подтверждено научными фактами. Однако, что мы стоим? Прошу за стол. В ближайшее время этот дом станет вашим домом. Но пока, с вашего позволения, я сыграю роль хозяина». Хлеб, сыр, масло, фаршированные нежным мясным паштетом яйца, мигрунды. Горячая каша с тонкими пластинками ветчины, чем-то напоминающая земную кукурузную. Запеченная речная рыба с жареными грибами. Да, на Гараде, как и на земле, есть грибы. Возможно, они есть везде, где имеется белковая жизнь. Легкое вино известной гарадской марки, свежий сок, дрова и местные блинчики с вареньем на десерт. Примечание от автора. Мигрунды. Домашняя птица на Гараде. Конец примечания. «Все», – заявил Сернан, откидываясь с чашкой дрова на спинку стула. «Больше не могу. Очень вкусно. Спасибо». «Между прочим, скоро по расписанию обед», – заметил я. «Думаю, пропустим», – сказал Быковский. «Надеюсь, никого этим не обидим». «Нисколько», – сказал Савьен Румара. «Чувствуйте себя как дома. Собственно, я мог бы познакомиться с вами только завтра, но решил, что лучше сегодня, чтобы у вас было время подготовиться». «К чему?» – спросил я. «На завтра назначено заседание Совета Гарада. Ваше присутствие обязательно». «Нас никто не предупреждал». «Вот я и предупреждаю». Румара отпил дрова, поставил чашку на стол. «Сегодня отдыхайте, осматривайтесь, гуляйте. Завтра в 9 утра за вами пришлют гравелет. Заседание назначено на 10 утра». «Я правильно понимаю, что заседание созвано специально ради нас?» – спросил Быковский. «Правильно понимаете. И сразу должен сказать, что заседание рабочее. Вам зададут вопросы, не все из которых могут оказаться приятными». «Что это значит?» – нахмурился Валерий Федорович. «Это значит, что не все в Совете благодушно настроены к нашим контактам с Землей. И не только с Землей. Есть и противники». «Это из-за убийства 3 силгурдов на Калисто?» «Не только. Как оказалось, человечество, в отличие от Гарада, разделено на 2 противоположных лагеря, представители которых находятся сейчас здесь. Я имею в виду вас, Валерий, и вас, Юджин». В гарадском языке, как в русском или французском, присутствовало обращение на «вы» и «ты». «О Сереже пока не говорим. Он особая фигура». «Белый ферзь», — усмехнулся Сернан. «Сейчас не понял», — признался Румара. «Есть на земле такая игра — шахматы», — объяснил Юджин. «Самая сильная фигура в этой игре — ферзь. Может ходить как угодно по всей доске». «Понятно», – кивнул Румара. «А почему белый?» «Ну не черный же». «Действительно. Ладно, вернемся к нашим шахматным раскладам, если можно так выразиться. Вы правильно заметили, что это будет напоминать игру. И от того, кто в ней выиграет, зависит ваша дальнейшая жизнь и судьба». «С этого места поподробнее, пожалуйста», – нейтральным тоном произнес Быковский. «Скажу прямо. Мы все здесь взрослые, ответственные люди и понимаем, что вопросы безопасности превыше всего. В Совете существует партия, которая против контактов с Землей. Во всяком случае, до тех пор, пока земляне не разрешат все свои противоречия и оставят войны и вооруженные конфликты в прошлом. «Как вы, Гораци?» – уточнил Сернан. «Как мы, Гораци», – подтвердил Румара. «Ситуация, возникшая на Калисто, лишь усилила позиции этой партии, и она сумела привлечь в свои ряды новых сторонников. Их основной аргумент, который вы, несомненно, сами услышите на совете, таков. Зачем нам вмешиваться в чужие дела там, где к нам относятся враждебно? Причем не только на Земле, но, как выясняется, и в целом в Солнечной системе. Убийство граждан Гарада – весьма весомое доказательство обоснованности данного аргумента. Скажу больше. Эта партия была против полета горного эха в Солнечную систему с самого начала. Тогда она проиграла, набрав меньшинство в Совете. Что будет завтра, не знаю». «Позволю себе заметить, что мы никого не убивали», — сказал Сернан. «Наоборот, спасли». «А это один из ваших аргументов», — сказал Румара. «Точнее, наших, потому что я как раз на вашей стороне. В общем, завтра нас ждет серьезная дискуссия. Больше, чем дискуссия. Битва аргументов, характеров, доказательств и даже актерской игры. В зависимости от исхода этой битвы будет решена и ваша судьба». «И что будет, если победят наши противники?» Усмешку Быковского я не осмелился бы назвать доброй. «Нас лишат жизни? В качестве, так сказать, награды за спасение членов экипажа экспедиции горного эха?» «Ну что вы такое говорите, Валерий Федорович?» – поморщился Румара. «Какое лишение жизни? Вы просто останетесь нашими гостями, нашими дорогими гостями». «Надолго?» «Пока совет не пересмотрит своего решения». «И сколько это может занять времени?» «Трудно сказать. Мы стараемся не разводить бюрократию, и важные вопросы обычно решаются у нас быстро, но кто знает, останется ли вопрос вашего возвращения на Землю важным и в дальнейшем». «Однако», — только и вымолвил Быковский. «Ничего странного», — пожал плечами Румара. «Вы же государственные люди, прекрасно должны знать, как это бывает. Появляются новые задачи и проблемы, которые требуют сил и средств, а старые, отложенные, так и остаются на втором и третьем плане до тех пор, пока по каким-то причинам не становятся снова актуальными». «Не понимаю, что может быть актуальнее налаживания отношений нескольких цивилизаций». «Я тоже считаю это самым важным», — сказал Румара. «И завтра обязательно выскажусь по данному поводу. Советую и вам подготовить речи. Не всем, пусть говорит один. Коротко, ясно, четко, но с чувством». «Наш командир Валерий Быковский», — кивнул я на Валерия Федоровича. «Значит, говорить должен он». «Не согласен», — покачал головой Валерий Федорович. «Я был командиром, пока мы летели сюда. Сейчас я такой же землянин, как все мы. Говорить должен тот, кого лучше будут слушать. Кто лучше это умеет?» Все трое посмотрели на меня. Сказал я. «С чего вдруг? Я самый младший вообще-то. Кто станет слушать мальчишку?» «Все станут», — сказал Румара. «Еще как будут слушать. Во-первых, твоя фантастическая история уже известна всему Гораду. Не просто известна, она на слуху и еще очень долго будет на слуху. Абсолютное большинство горадцев считают тебя героем, особенно женщины». «Почему женщины?» – спросил я, несколько ошеломленный этой информацией. «Потому что женщины любят героев», – сказал Румара, улыбнувшись краем рта. «Поверь, я знаю, о чем говорю». «Это правда», – сказал Быковский. «А уж юных героев они любят с особой силой». «Включаются одновременно два инстинкта, материнский и брачный», — Двойной эффект. Не без цинизма заметил Сернан. В точку, кивнул Румара. А женщины, не мне вам говорить, великая сила. Если они объединятся в своих симпатиях или антипатиях, сметут все преграды, никто не устоит. Ко всему прочему, ты, Серега, действительно обаятельный и за словом в карман не лезешь, как вы русские говорите, сказал Юджин. На сцене держишься свободно, и городский язык твой родной. Так что тебе и карты в руки. Голосуем, сказал Быковский. Кто за то, чтобы завтра на совете города наши интересы, а также интересы всей Земли и даже Солнечной системы, представлял Сергей Ермолов? Все трое подняли руки. «Черт с вами, уговорили», — сказал я. «Но с одним условием. Речь готовим все вместе». «Разумеется», — кивнул Быковский. «И еще у меня один вопрос к Сану Румара». «Слушаю». «В случае нашего проигрыша завтра, что будет с малышом?» «Если не будет принято решение содержать его отдельно, то, думаю, оставят с вами, как сейчас». «Что значит содержать отдельно?» «Отдельно от людей». «То есть его могут лишить свободы?» «Любой ребенок не свободен, поскольку зависит от взрослых и не может самостоятельно принимать ответственные решения. Малыш – не исключение. К тому же он потенциально опасен». «Одну минуту», – сказал я. «Совсем недавно вы были согласны с тем, что малыш абсолютно безопасен». «Верно. Я сказал потенциально. Дети, знаешь ли, имеют обыкновение вырастать, причем очень быстро. Не драматизируй, Сережа. Лучше готовься к завтрашнему дню. Мы должны выиграть, и тогда все неприятные вопросы отпадут сами собой».